Сонеты Шекспира в переводах Самуила Яковлевича Маршака. Москва, издательство «Советский писатель», 1955 год. Дорогие друзья, клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь».